В океане. День третий. Лена с трудом открыла глаза. Она проснулась от холода. Вчера она осталась на палубе и, замотавшись в плед, уснула прямо у бортика яхты. Уже светало, усилился ветер, и снова началась качка. «Мне кажется, нас опять ждет шторм». Лена вздрогнула и обернулась. Это сказал Вадим. Он лежал на спине и смотрел в сереющее небо. А еще один шторм в этом бесконечном путешествии. «Доброе утро, Лена. Хотя какое оно, к черту, доброе?» «Почему ты не с Настей?» — ляпнула она, не подумав. «Потому что ты вчера уснула здесь, и я решил не оставлять тебя одну», — пояснил Вадим, вставая. «После случая с Константином я совершенно не уверен в нашей безопасности». Лена с трудом села. В голове гудела, тошнила. Видимо, опять началась морская болезнь. «Мы здесь третьи сутки», — вздохнула она. «А мне кажется, что мы на этой проклятой яхте уже несколько месяцев. Такое же ощущение». Вадим подошел и сел с ней рядом. «Я не хочу тебя пугать, но мне кажется, что нам уже ничего не поможет. Если бы нас искали там, где мы есть, нас бы уже обнаружили. А раз нас еще не нашли, значит, яхту унесло далеко от берега, и... нам каюк», — поняла Лена. «Вадим, а что сделать, чтобы смерть не была мучительной и долгой? Утопиться? Я не хочу умирать от обезвоживания в течение нескольких дней с судорогами и галлюцинациями». «Ты же врач, ты лучше знаешь», — усмехнулся Вадим. «Я просто повар. Откуда мне знать?» «Как узнал, что я врач?» Лена немного удивилась, хотя, если честно, сейчас уже ничего не имело значения. «А, я поняла. Настя рассказала». «Верно». Вадим покачнулся и чуть не упал. «Однако ветер поднимается нехилый. Думаю, нам надо спуститься в трюм. Только давай прихватим с собой последний шезлонг и твой плед». Они спустились вниз. Марина и Никита уже не спали. Сам чай лежал на спине с открытыми глазами и даже не посмотрел в их сторону. «Что там опять?» Марина кивнула наверх. «Опять шторм?» «Думаю, да». Вадим сел у лестницы. «По крайней мере, ветер только усиливается». «Как мне все это надоело! Скорее бы уже все закончилось», — пробормотала Настя, натягивая плед на голову. «Скоро и закончится, дура», — заныл Никита. «Скоро мы все умрем здесь». «Заткнись», — неожиданно сорвался Вадим. «Закрой пасть». Козлов испуганно замолчал, а Лена лишь тяжело вздохнула, потому что снова едва сдерживалась. Желудок у нее выворачивало наизнанку. Первая сильная волна подбросила яхту уже через несколько минут. Их болтало в трюме, так что приходилось держаться руками за мешки с мукой, чтобы не удариться головой о стены и пол. Когда качка стала уже невыносимой, Лена почувствовала, как ее кто-то обнимает и прижимает к себе. Она отпрянула, думая, что это Никита. Меньше всего ей хотелось погибнуть в объятиях любимого мужа. Но это оказался Вадим. Он крепко прижимал ее к себе и гладил по волосам. Теперь к шуму и грохоту волн, к завываниям ветра, доносящимся снаружи, добавился какой-то грохот, словно ветер оторвал мачту и уронил ее на палубу. Лена зажмурилась и сильнее прижалась к Вадиму. Ну вот и конец. Пронеслось у нее в голове. «Quelqu'un est vivant? Is there someone alive?» Сквозь скрежет и завывание ветра она сначала даже не поняла, что кто-то спустился к ним с палубы. «Quelqu'un est vivant? Is there someone alive?» «Yes, we are here!» — заорал Вадим. «Oui, on est là!» Лена подняла голову и увидела, что к ним в трюм спустились двое мужчин в гидрокостюмах. «Нас нашли!» — заорал Никита и, расталкивая всех в стороны, бросился к ним. «Спасите! Помогите!» — истошно орал он, хватая мужчин за руки. «Do you speak English or French?» — обратился к ним один из спасателей. Яхту бросало из стороны в сторону так сильно, что приходилось кричать, чтобы перекричать ветер. «Better in English!» — крикнул Вадим. Они быстро что-то обсудили со спасателем, потом он повернулся к остальным. «Это спасатели. Они нас нашли. Выходите по одному. Держитесь за бортики яхты. Сильная качка. Рядом их корабль. Постарайтесь не упасть в воду. Понятно?» «Я! Спасите меня!» Никита кинулся наверх, и его голос исчез в порывах ветра. Спасатели стояли наверху и помогали выбраться из трюма. Следующей пошла Настя. Затем Маринка. В трюме остались сам Чай, Наташа, Вадим и Лена. Наташа забилась в угол, где была коробка с петардами. Она рыдала и отказывалась выходить наверх. «Оставьте меня!» «А-а-а!» — орала она. И Лена попыталась оторвать ее руки от коробки с фейерверком. Но тогда Наталья начала пинаться. «У нее шок. Она ничего не соображает», — крикнул Вадим. «Выбирайся. Я ее вытащу наверх». Но Елена медлила. Она не хотела оставлять здесь подругу и Вадима. «Пошла наверх! Быстро!» — заорал на нее Вадим. Лена еще замешкалась. А дальше все было, как в замедленной съемке. Наталья схватила фейерверк и направила его прямо на Вадима. «Оставь меня в покое!» — заорала она и запустила петарду. Она целилась ему в лицо, но повернула ее неправильно и угодила себе в шею. Она закричала так сильно, что Елена едва не оглохла. А когда она посмотрела на Наталью, то увидела, что у нее нет части скальпа, оторвано ухо и... Дальше ее за руку схватил спасатель и силой вытянул наверх. А здесь бушевала самая настоящая буря. Яхту бросала по волнам, как щепку. Лена сразу же упала на палубу, но спасатель держал ее за руку крепко. Вода, ветер, волны. Она уже не понимала, где небо, а где океан. Она только помнила наставление Вадима держаться за бортики, поэтому и вцепилась в них свободной рукой. Спасатель ударил ее по руке и, обхватив за грудь, волоком потащил по трапу на корабль. Когда он передал ее в руки другому спасателю, раздался взрыв. Лена с трудом открыла глаза. Яхта горела. Видимо, сдетонировали оставшиеся в коробке фейерверки. «Там люди!» — закричала Лена, обращаясь к спасателям. «Там остались люди!» Она извивалась и орала, что есть мочи. Крепкий мужчина ее скрутил и буквально занес в каюту. Последнее, что она успела увидеть, — это огонь, все поглощающий, и спасатель, который успел кого-то затащить на трап, прежде чем еще один взрыв унес яхту на дно. В каюте на кроватях сидели Настя, Марина и Никита. Лена огляделась и села на пол. Ноги ее не держали. Радость от спасения сменилась ужасом от потери. Два человека погибли на яхте. Она видела, что спасатель успел вытащить только одного. Но кого? Лена еще раз посмотрела на подруг. Маринка была бледная, как смерть, но выглядела вполне вменяемой, как и Настя. Их колотила дрожь, но взгляд был вполне осознанный. Чего нельзя было сказать о Никите? Козлов обхватил себя за ноги. Он выл и раскачивался туда-сюда, сидя на кровати. «Там Наташа оставалась и Вадим», — сказала Лена, поднимаясь на ноги, и капитан. Спасатель вытащил кого-то одного. Она пошла к двери. Маринка и Настя кинулись за ней следом. Они высунулись в коридор как раз в тот момент, когда мимо них, поддерживаемый спасателями, проходил Вадим. Выглядел он ужасно. Обгоревшая нога, все лицо в крови. Лена поймала его взгляд и похолодела. Она поняла, что мужчина ранен и сильно страдает. «Я за тобой вернусь!» — крикнул ей Вадим, и его увели прочь. Через пару минут девушек вернул обратно в каюту суровый мужчина в гидрокостюме. «Что с ним?» Маринка посмотрела на Лену, а потом опять на Никиту. Козлов стоял на четвереньках и разговаривал с кем-то в абсолютно пустой каюте. Он болен, что ли?» «Я...» Лена начала заикаться. «Я никогда ничего подобного у него не видела, но это похоже на делирий. Что это такое?» Настя вжалась в стену и не сводила с Никиты испуганных глаз. «Что это за хрень такая? Твой делирий. Это помутнение сознания, галлюцинации». Лена взяла себя в руки. В ней включился врач. Человек не понимает, где он находится, что с ним происходит. Он совершает идиотские поступки. В этот момент Никита начал лаять и кататься по полу. «О, Господи!» Марина тоже вжалась в стену. «Но почему это с ним случилось?» «Причины могут быть разные». Лена осторожно подошла к Никите. «Сильнейший стресс, отравление, может и обезвоживание в нашем случае. Я не знаю». Она хотела наклониться к Козлову, но в этот момент в каюту заглянул спасатель и оценил обстановку. Через пару минут двое крепких мужчин увели упирающегося и лающего Козлова, а девушкам принесли горячий ужин и посоветовали лечь спать. Лена была настолько вымотана и эмоционально, и физически, что с трудом заставила себя поесть рыбную похлебку, выпила чаю и легла в кровать. Марина и Настя тоже почти ничего не ели, а ограничились чаем и водой, которую принесли в бутылках. Усталость и напряжение были настолько сильными, что не давали уснуть. Наташа погибла, первой заговорила Марина. Они остались в каюте втроем. Каждая лежала на спине и смотрела в потолок. «Я видела, как она выстрелила себе в лицо фейерверком», — спокойно объяснила Лена. Эмоции у нее закончились. Когда спасатель меня вытащил наверх, я увидела, что у нее нет уха и части скальпа. «Какой ужас!» — тихо заплакала Настя. У нее еще оставались силы реагировать на происходящее. «Тогда понятно, что это были за взрывы», — догадалась Марина. «Это петарды сдетонировали. А зачем она?» «А, черт! Какая теперь разница?» В каюте повисла тишина. Тяжелая, как свинец, она давила на каждую девушку, как могильная плита. Наташа так радовалась, когда умерла Лаковская, что меня это пугало. Опять начала Марина. «Нельзя радоваться чужой смерти. Это противоестественно. Ты хочешь сказать, что ей прилетел бумеранг?» Настя всхлипывала. «Но это так жестоко. Я не знаю, но очень похоже на то». Марина вздохнула. Или ее кто-то проклял. «Но я не верю во всю эту чушь. Но ведь все факты налицо». «Да какие факты?» Настя разозлилась. «Это просто совпадение. Дурацкий, несчастный случай. Идиотская свадьба. Черт меня дернул согласиться». Лена участие в обсуждении не принимала. Она все время думала о Вадиме и о его фразе «Я за тобой вернусь». «Куда вернешься?» С тоской рассуждала она. «Я даже фамилии твоей не знаю. Я вообще о тебе ничего не знаю». А потом она не заметила, как задремала и, наконец-то, уснула.